Заключение. В эпоху своего возникновения монашество было результатом аскетического понимания христианства и формы жизни религиозных людей, занявших особое положение наряду с клиром и мирянами в потерявших первичную однородность своего состава христианских общинах и потом в церкви. Озабоченные собственным своим спасением, западные аскеты, тем не менее, энергично выступили за свое понимание христианства и после некоторой борьбы, благодаря росту аскетических настроений и идеалов, сумели добиться его признания и насадить на Западе формы жизни, аналогичные восточному монашеству. Церковь и общество, главным образом высшие его классы, приняли аскетический идеал как высшую форму христианства и деятельно стали содействовать его осуществлению, распространению и организации монашества. В среде самого монашества стремление к замене единообразной формы жизни многих форм, сложившихся исторически и часто стоявших в некотором противоречии с основными задачами аскезы, привело к обобщающим трудам Кассиана и к уставу Бенедикта. Церковь и положила в основу своей преобразующей и организующей монашество деятельности устав Бенедикта, надеясь добиться его безраздельного господства и думая, что этим будут достигнуты ее цели. Но в то же время успехи аскетического идеала, внутреннее экономическое развитие монастырей, связь их с миром и некоторые другие, менее существенные обстоятельства – вызывали ослабление монастырской дисциплины и падение напряженности аскезы, обмерщение монашества. Видя это, церковь стремилась удержать монастыри на прежней высоте, что практически совпадало с ее заботами об организации монашества, но все чаще облекалось идеей реформы. Усилия церкви и светской власти, осуществлявшие ее намерения, не приводили к длительным и прочным результатам, пока усиленный социальными и политическими неурядицами рост аскетизма не проявился в новом расцвете крайних форм аскезы. Сочетание идеи реформы с сильным монашеским течением обновило значительную часть монашества, создав первую влиятельную конгрегацию – клюнийскую, и вызвав к жизни целый ряд мелких. Но монашеское движение X-XI веков не было повторением более ранних движений. Оно было теснее, чем прежде связано с общецерковной, политической и общественной жизнью. Монашество в церкви становится рядом с белым духовенством, подводя новый крепкий фундамент под здание папства, громко заявившего свои притязания на универсальное господство. С другой стороны, идея объединения всего монашества, идея одного вселенского монашеского ордена, оказалась неосуществленной и неосуществимой. Вместе с распространением клюнийской конгрегации появлялись все новые, и место клюнийцев грозили занять цистерцианцы. Идея единого монашеского ордена, не успев достичь полной ясности своего выражения, превратилась в идею единого монашества, представленного иерархическим рядом орденов, замкнуть который постарался Четвертый Латеранский собор. К этому времени торжество аскетического идеала выразилось в растущей монахизации церкви и мира. Клирики попытались соединить свою апостольскую миссию с монашеской жизнью, основывая многочисленные канонникаты. Религиозные миряне создавали монашеско-подобные конгрегации, преследующие благотворительные цели. Рыцари сплачивались в рыцарские ордена, полублаготворительные, полувоенные организации. Между тем, влияние церкви на мир приобщало к более углубленному пониманию христианства все более широкие слои общества. И это понимание становилось несколько иным. С одной стороны, каноники уже сочетали апостольскую миссию с жизнью самоотречения, и это последнее все чаще называлось апостольскую, и сама церковь в борьбе за свое обновление звала к апостольским временам. С другой стороны, религиозно настроенные массы буквальнее, чем церковь, понимали идею апостольства. Еретики, будучи мирянами, избирали себе апостольские жизнь и деятельность, а возвращенное самой уже церковью раздражение на обмерщенный клир оправдывала появление апостолов мирян. Сама церковь признавала новое понимание идеи апостольства, утвердив нищенствующие ордена и способствуя их росту. Нищенствующие ордена, более демократичные и по сфере своего влияния, и по составу, явились новой формой монашества, сосуществовавшей со старой. Они испытали на себе влияние последней и приблизились к ней, во многих отношениях уподобясь обычным орденам. В чистом виде они держались недолго и скоро вошли в ранее сложившийся иерархический ряд, заняв в нем первое по строгости своей жизни место. В конце XIII века идея апостольства теряет свое значение и ценность для масс. Это объясняется тем, что под влиянием деятельности церкви еретиков и монахов, главным образом нищенствующих, среди масс получило распространение умеренный христианский идеал, нашедший себе выражение в религиозных организациях мирян и отвлекший внимание масс от радикальных форм христианской жизни. Вступив в монашескую семью, нищенствующие ордена явились новым могучим орудием церкви, более универсальным, чем прежние ордена, более связанным с папством и послушным его воле, глубже проникающим в жизнь. Благодаря нищенствующим орденам папство располагало необыкновенно удобными орудиями воздействия на мир и независимостью от местных сил. Но оно было уже занято не столько религиозными, сколько политическими задачами, и новые его орудия обветшали прежде, чем были использованы. Когда же в эпоху Реформации папство вернулось к своей религиозной миссии, на смену нищенствующим монахам пришли созданные новым религиозным подъемом католичество и иезуиты.